Глава 10. Подозрение. Обратно они пошли пешком. Трамвая долго не было, а Никитин не хотел терять время в ожидании. Варвара шла рядом, держа сумочку крепко прижатой к груди. «Знаете, Аркадий», — сказала она, когда они свернули на Сокольническую улицу, — «я все думаю об Элеоноре. Теперь, когда ее нет, многое становится понятнее». «Что именно?» «Она была очень сильной физически. Помню, как-то помогала отцу переставлять мебель. Легко поднимала тяжелые вещи, которые я и сдвинуть не могла». Никитин кивнул, не особо вслушиваясь. Мысли его были заняты орденом. Орден Красной Звезды — это не игрушка, не сувенир с барахолки. Это награда за реальные боевые заслуги, а Варвара явно солгала о том, как он к ней попал. «И руки у нее были крепкие», — продолжала Варвара. «Мужские почти. Когда она здоровалась, сжимала ладонь очень сильно. Я даже иногда морщилась от боли». Отозвался Никитин рассеянно. «А еще она знала, где отец прячет деньги. Он ей доверял, показывал все свои тайники. Помню, она как-то шутила, что знает о его делах больше, чем он сам думает». Никитин, наконец, сосредоточился на словах Варвары. «Что вы хотите этим сказать?» «Да ничего особенного. Просто такой женщине не составило бы труда убить отца. Физически она была вполне способна». «Варвара Валерьевна», — остановился Никитин. «Вы подозреваете Элеонору в убийстве?» «Не знаю. Может быть». Варвара избегала его взгляда. «Все очень подозрительно, не находите? Она исчезла сразу после смерти отца». «Но мы знаем, что убийца — это организованная банда, не одна женщина». «А может, она работала на эту банду, была их информатором?» Никитин внимательно посмотрел на Варвару. Что-то в ее тоне показалось ему странным. Слишком настойчиво она пыталась направить подозрение на Элеонору. «Варя», — сказал он медленно, — «а не кажется ли вам, что вы слишком заинтересованно обвиняете эту женщину?» «Разве?» «Вы с самого начала ее не взлюбили. Сейчас пытаетесь доказать, что она убийца. Это не кажется вам предвзятым?» «Я просто говорю то, что думаю», — вспыхнула Варвара. «Она была подозрительной женщиной». «Подозрительной? Или просто заняла место вашей матери?» «Это не имеет отношения к делу». «Имеет. Вы ревновали отца к Элеоноре, теперь хотите сделать из нее козла отпущения». Варвара остановилась посреди тротуара. «Как вы смеете так говорить? Я же помогаю следствию!» «Помогаете?» Никитин почувствовал, как в нем поднимается раздражение. «Или мешаете, сбивая с толку?» «Я не понимаю, что с вами происходит». «А я понимаю!» Никитин не мог больше сдерживаться. «Вы лжете мне с самого начала. Сначала насчет Элеоноры даете неправильный адрес. Потом этот орден в сумочке, про который выдумываете глупые сказки про барахолку. Какое вам дело до моих вещей?» «Дело в том, что я веду расследование убийства, а вы почему-то скрываете важную информацию». «Я ничего не скрываю». «Врете!» — крикнул Никитин. «Орден Красной Звезды не покупают на барахолке, его получают за подвиги на фронте. Так откуда он у вас?» Варвара побледнела. «Это не ваше дело». «Мое, потому что вы можете быть причастны к преступлениям». «Вы сошли с ума?» У Варвары на глазах выступили слезы. «Как вы можете так думать?» «Легко, потому что вы постоянно лжете. Сначала про Элеонору, потом про орден. Что еще вы скрываете?» «Я не обязана рассказывать вам все свои секреты». Варвара всхлипнула. «Я думала, что вы... что мы...» «Что мы? Что?» «Ничего!» Варвара развернулась и побежала по улице. «Оставьте меня в покое!» «Варя, подождите!» — крикнул Никитин, но она уже скрылась за поворотом. Он остался один посреди тротуара, чувствуя себя полным дураком. Прохожие оглядывались на него с любопытством. Никитин сплюнул и пошел в противоположную сторону. Что за черт его дернул так кричать на нее? Да, она что-то скрывала, но это не значило, что она преступница. Может быть, у нее были личные причины хранить тайну? А он повел себя как хам, накричал на девушку, которая потеряла отца. Девушку, которая ему нравилась. Никитин дошел до ближайшей пивной и зашел внутрь. Заведение было полупустым. Несколько мужчин средних лет сидели за столиками, медленно потягивая пиво. «Дайте пол-литра», — сказал он буфетчику, — «и стопку водки». «Водки нет», — ответил тот, — «только пиво и самогон». «Ну, тогда самогон двойную порцию». Буфетчик недоуменно взглянул на него, но налил в граненый стакан мутную жидкость. Никитин выпил залпом. Самогон обжег горло, но он не поморщился. Заказал еще один. «Можешь закусить чем?» — предложил буфетчик. «Не надо». Никитин сидел за столиком у окна и смотрел на улицу. Второй стакан самогона подействовал быстро. Голова стала тяжелой, а мысли путанными. Что он делал не так? Почему расследование буксовало? 6 убийств, а он до сих пор не приблизился к разгадке. Более того, потерял доверие к верному помощнику из-за предательства в собственных рядах. А теперь еще и поссорился с единственным человеком, который мог его понять. «Еще один», — сказал он буфетчику. «Может, хватит?» — осторожно предложил тот. «Уже поздно». «Сказано, еще один!» Третий стакан Никитин пил медленнее. Алкоголь притупил боль в ноге, но обострил душевную тоску. Он думал о Варваре, о ее слезах, о том, как она убегала. Может быть, она в самом деле купила орден на барахолке. Может быть, она его где-то нашла или получила в подарок. Почему он сразу решил, что она лжет? Потому что за последнюю неделю он перестал кому-либо доверять. Слишком много предательств, слишком много лжи. Он начал подозревать всех подряд. «Дружище», — позвал он буфетчика. «А у вас есть телефон?» «Есть, но только для своих. Я милиционер». Никитин показал удостоверение. «Служебный разговор». «Тогда другое дело. Проходить в подсобку». Никитин попытался дозвониться до Варвары, но никто не отвечал. Наверное, не хотелось с ним разговаривать. Он не мог ее винить. Домой он добирался с трудом. Алкоголь действовал сильно, нога подкашивалась. Несколько раз он останавливался, держась за стены домов. В своем кабинете он рухнул на диван, не раздеваясь. Голова кружилась, во рту был отвратительный вкус, но хуже всего было чувство вины. Он испортил отношения с единственным человеком, который мог стать ему близким из-за своих подозрений и неуверенности. Завтра он обязательно найдет Варвару и попросит прощения, объяснит, что был неправ. Может быть, она поймет и простит. А пока нужно было выспаться и с утра вернуться к расследованию. Банда убийц не дремала, а он тратил время на водку и ссоры. Засыпая, Никитин думал о том, что война научила его убивать врагов, но не научила жить с людьми, которые были ему дороги. Может быть, в этом и была его главная беда.